Выдержка из рапорта. Следует отметить возросшую активность разведки противника в указанном квадрате. Исходя из требований директивы номер, предприняты дополнительные меры по сокрытию позиции сил прикрытия объекта, при этом не дав противнику повода для подозрений. С указанной целью предприняты следующие меры маскировки. Первое. Оборудованы ложные позиции зенитной артиллерии. На данных позициях временно размещены отдельные орудия ПВО, ведущие огонь по русским самолетам-разведчикам. Расчетам даны указания о поддержании максимально высокого темпа стрельбы, пусть даже и в ущерб точности. Противник должен быть уверен в том, что по нему ведут огонь несколько орудий. Второе. Оборудованы преднамеренно демаскированные ложные огневые точки прикрытия объекта. В указанных местах поддерживается видимость активности. Третье. В расположении 42-го ремонтно-восстановительного батальона под видом неисправных доставлено 4 средних и 4 легких танка из состава отдельного охранного батальона. Экипажи танков размещены в казарме солдат ремонтно-восстановительного батальона и переодеты в общевойсковую форму. В случае необходимости танки смогут достичь района предполагаемого боестолкновения в течение 15 минут. Четвертое. На узловой станции при попытке получения сведений об объекте обнаружен агент разведки противника. Агент, женщина, взят под наблюдение. Предприняты меры по дезинформации агента. Пятое. В прилегающих к объекту лесных массивах организована сеть скрытых постов. Задача постов — своевременное информирование о любом передвижении в указанном районе. Посты частично, по условиям местности, телефонизированы. Также предусмотрена возможность быстрой передачи ими информации с помощью условных сигналов согласно разработанной таблице. Заместитель командира 22-го охранного батальона гауптман Карл Немейер. «Итак, майор, что вы можете мне рассказать хорошего?» Ляшке был сегодня в неплохом настроении, что выразилось в предложении гостю чашки хорошего кофе. «Немало, Героберст. Все меры маскировки, предпринятые нами в соответствии с вашими указаниями, возымели свой эффект. Противник ничего не подозревает о том, что его интерес к складам нами замечен. Русские самолеты-разведчики несколько раз уже пробовали прощупать нашу оборону, но были отогнаны зенитным огнем и подоспевшими истребителями. Один самолет противника сбит». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул хозяин кабинета. «Все?» «Нет, Героберст», — покачал головой Хайнеман. «Активизировалась и их агентурная разведка в нашем тылу. Надо отдать должное. Русские своевременно об этом позаботились. Нами уже выявлено 3 их агента, и один человек находится под подозрением. Разумеется, мы предприняли все меры для того, чтобы получаемая ими информация соответствовала бы нашим целям». «Неплохой подарок кое для кого», — поджал губы полковник. «Очень даже своевременно, хочу вам сказать. Мы можем утереть нос некоторым выскочкам и зазнайкам. Полагаю, мой друг, все прочие мероприятия также идут по плану». «Совершенно верно, Героберст. Есть, разумеется, некоторые сложности и шероховатости, но в целом все предусмотренные меры выполнены успешно». «А именно?» — приподнял бровь Ляшке. «Ну, в частности, нам пришлось организовать выгрузку и транспортировку танков непосредственно вблизи объекта. В других местах, нежели на станции, это сделать технически невозможно. Там высокие насыпи». «А как же тогда в ремонтно-восстановительный батальон доставляют прочую технику?» «Грузовики и бронетранспортеры, Героберст, их просто буксируют своим ходом, при помощи тягачей. Танки же требуют немного другого подхода. Все же это более массивная техника. По завершении операции они будут вывезены аналогичным образом». «Ну что же», — благосклонно кивнул полковник. «Полагаю, вы вполне заслуживаете еще и рюмочки хорошего коньяка».